посвящается дочери Кириене от автора. Хочется записать то, что еще живо и дорого в воспоминаниях о жизни в нашей Белокаменной, о жизни когда-то. Говорю «когда-то», так как почти накануне моих 70 лет и чуть ли не полвека, как покинула ее. Скоро 15 лет, как занесло нас за море-океан в Нью-Йорк, в этот новый Вавилон. Хочется сохранить эти воспоминания для тех более молодых, близких, которые, несмотря на нашу кажущуюся бездомность, несмотря на весь наш типично русский интернационализм, все же остались русскими в глубине души. Не столько хочется описать факты или картины, сколько типы и атмосферу жизни нашего именитого московского купечества в тот квази-медичевский период, среди которого я имела счастье родиться и вырасти. Это не будет ни в какой степени чьей-нибудь биографией. За хронологию не ручаюсь. Напишу по живой хронологии, как будет вспоминаться. Мои, быть может, слишком подробные описания толмачей смогут послужить материалом для истории галереи когда-нибудь. Не умею избегать и длиннот. Мы ведь воспитаны на Тургеневе. И это в стиле нашего поколения. Во всем мире качество отдельных личностей, народов и рас более или менее в зависимости от степени культурности однородны, общи, почти тождественны, а недостатки так разновидны. Чем развитее жизнь, тем однороднее высокие качества и разнообразнее особенности слабости, а иногда и пороки. Вспоминаю слугу Зверева Матвея, который говаривал: «Жизнь углубленная, и несть ей ни в чем конца». Лишь бесконечный контрапункт качеств с недостатками образует индивидуальность. Коли любишь человека лишь за его добрые качества, не значит ли слепо любить, так как понимать его и ценить можно лишь видя и любя и недостатки, то есть всю личность. Федор Иванович Буслаев этому учил меня, когда пришел со мной познакомиться и подарить мне свои книги в декабре 1886 года, когда я стала невестою Александра Зелоти, его ученика и любимца Москвы. Постараюсь описать людей, с которыми мне довелось познакомиться, встречаться, видеться или даже жить вместе, объективно, по своему разумению. Часто буду говорить об их недостатках, характерных для их образа и личности. Может быть, напишу то, что мне потом покажется, что лучше бы было и не писать, возможно. Часто любила я кого-нибудь из родных или друзей десятками лет, не задумываясь, хороший ли это был человек. Пленяешься иногда всего более их кажущимися слабостями. Не ради сплетни, не ради осуждения буду описывать правду, как она мне представляется. Верю, что, любя или жалея, не оскорблю образов все уходящих вдаль. Я на 100% московка, как называл меня впоследствии Владимир Васильевич Стасов. Люблю мою родную Белокаменную. Люблю ее ушедший быт. 25 июня 1936 год, Нью-Йорк.